Сперва Смок и малыш просто отталкивали, отбрасывали обезумевших от голода индейцев. Потом пустили в ход рукоятку кнута и кулаки. А вокруг рыдали и всхлипывали женщины, дети. Ремни, привязывающие груз к нартам, были уже перерезаны в десятки мест. Под градом пинков и ударов индейцы подползали по снегу и пытались вытащить тюки с едой. Приходилось хватать их и отбрасывать прочь. Они были так слабы, что поминутно падали от малейшего толчка, и при этом они даже не пробовали отбиваться от двух путников, которые не подпускали их к нартам. Индейцы совсем обессилели от голода, только поэтому они и не опрокинули Смока и малыша. В 5 минут сплошная стена нападающих рассыпалась на кучки поверженных в схватке. Они жалобно стонали, бормотали что-то, корчась на снегу, ныли и хныкали, а их расширенные, полные слез глаза прикованы были к мешкам с пищей, которая одна могла спасти им жизнь, и на губах выступала голодная слюна. В воздухе стоял стон, это плакали женщины и дети. «Да замолчите! Молчите же!» — вопил малыш, затыкая уши и тяжело дыша от усталости. «Ах ты! Вот ты как!» — крикнул он вдруг и, кинувшись вперед, выбил нож из рук индейца, который подполз к нартам и хотел перерезать горло вожаку упряжки. «Вот ужас!» — пробормотал Смок. «Ух, жарко!» — отозвался малыш. Выручив быстрого, он снова подошел к товарищу. «Я прямо взмок весь. Что ж нам делать с этой инвалидной командой?» Смок покачал головой, а затем решение задачи пришло само. К ним подполз индеец. Единственный глаз его был обращен не на нарты, а на Смока. И Смок увидел в этом взгляде усилие крепнущей мысли. Другой глаз заплыл, под ним вздулась шишка. Смок вспомнил, что это его рук дело. Индеец приподнялся на локти и заговорил. — Я карлук. Я хороший сиваш. Я видел много-много белые люди. Я много-много голодный. Все сиваши много-много голодный. Все сиваши не видал белые люди. Я видал. Я теперь сытый будет. Все сиваши сытый будет. Мы купить еду. У нас золото. Много-много. Еды нет. Лето было. В реку молочную лосось не пришел. Зима была. Олень не пришел. Еды нет. Я говорил всем сивашам, много-много белые люди пришел на Юкон. У белые люди еда много-много. Белые люди любят золото. Возьмем золото, пойдем на Юкон. Белые люди дать еду. Много-много золота. Я видал, белые любят золото. Он взялся за висевший у пояса мешок и костлявыми пальцами стал его развязывать. — А, черт! — вне себя прервал индейца малыш. — Вели всем скво! Вели пискунам! Пускай перестанут орать! Карлук обернулся и крикнул что-то плачущим женщинам. Мужчины, услышав его окрик, в свою очередь повелительно возвысили голос, и понемногу женщины затихли и успокоили детей. Карлук оставил на время свой мешок, поднял в воздух руку и растопырил пальцы. Он повторял этот жест снова и снова. «Вот сколько людей умерло!» — сказал он.